В этой передаче я не буду излагать систематически философию Альбера Камю в целом, которая она нам представляется сейчас, так сказать, биографически, спустя 17 лет после его смерти. Он умер в 1960 году. Не даже основных моментов этой философии. Я хотел бы здесь сосредоточиться только на нескольких идеях его книги «L'homme révolté» – «Восставший человек». Камю был и остался из-за своей ранней смерти вследствие автомобильной катастрофы самым молодым из когда-либо живших философов-экзистенциалистов. Поэтому его и модернистом-то назвать трудно, ибо к началу его литературно-философской карьеры экзистенциальная философия во Франции и даже Германии уже превратилась в занятие сильно постаревших или совсем старых маститых профессоров. Я помню, как в поздние 60-е годы по Москве ходила в самоздатовской перепечатке речь Камю, произнесенная, когда ему вручали Нобелевскую премию за литературу в 1957 году. Речь очень интересная, хотя многие недоумевали и спрашивали, ну что же он все-таки хочет, чтобы стало со всеми нами? Вопрос вполне натуральный. Я специально здесь сделал хронологический перескок в предыдущей этой передаче, чтобы рассказать о Камю до тех его коллег, что были старшего поколения, старше его чуть ли не на полстолетия. И вот почему. Дело в том, что Камю довел экзистенциалистский взгляд на человека до крайнего возможного предела – и сделал это очень быстро, за какие-нибудь 10 лет, подытожив все, что можно было подытожить. Он сделал окончательные выводы, которых, по мнению некоторых из его старших коллег, он мог бы или не должен был бы делать. Но, по крайней мере, он никогда не лгал, и он не сгнил философски заживо, как иные из тех же его коллег. Философское гниение есть вещь гораздо более страшная, даже чем гниение литературное или политическое. Ведь не забывайте, философия имеет дело с самой истиной, а не с ее применением, как в политике, или отражением, как в литературе. Основная идея его книги такова. Восстание есть не просто событие или историческая необходимость, но нечто гораздо большее. Восстание – это одно из измерений, так сказать, человеческого. Но само содержание этого понятия «восстание» очень сильно изменилось. Это уже больше не восстание раба против господина или бедного против богатого. Сейчас это восстание человека против самих условий человеческого существования, своего рода метафизический бунт. И это не важно, что он не осознается как таковой. Эту-то задачу Камю и взял на себя в своей книге «Восставший человек». Этот бунт, включающий в себя революционный террор, исторически порождает диктатуру и террор государственный. Убийство, говорит Камю, которое раньше совершалось вследствие страсти, аффекта, становится рациональным, планомерным убийством. Убийца превращается в судью. Намерение убить возводится в ранг социально-политического учения. Во имя истины и социальной справедливости за полвека было убито и искалечено более 100 миллионов человек. И практически каждое из совершенных убийств получила и продолжает получать идеологическое оправдание. Но за всеми идеологиями убийства Камю видит одну фундаментальную философскую идею. Идею абсурда. Абсурд не в том, что убийство этически дозволено. Такова была вульгарная и ложная интерпретация ницшеанства нигилистами конца прошлого века. Абсурд начинается тогда, когда убийство становится этически безразличным, несущественным. Полвека назад решение убить, по крайней мере, в общем случае, требовало определенного обоснования и иногда даже ставило человека перед дилеммой убить другого или совершить самоубийство. И здесь Камю произносит свое знаменитое суждение о двух видах самоубийства. Одно самоубийство, когда человек себя убивает, потому что не может жить, не может вынести тяжести жизни. Другое самоубийство, совсем другое, когда человек убивает себя просто потому, что ему не удалось убить других, иногда всех других. Таково было самоубийство Гитлера и ряда других фашистских лидеров. Замечательно, что Камю здесь глубоко почувствовал метафизическую, а не физическую невозможность уничтожения человеком или группой всех остальных людей. Но вернемся к восстанию. Восстание, всякая действительная революция, не просто порождает террор. Террор является ее необходимым продолжением. Более того, фактически перефразируя Маркса, Камю утверждает, что динамизм восстания может поддерживаться в дальнейшем только благодаря государственному террору. Без этого террористического динамизма революционное государство и революционный порядок быстро погибает сам собой, иссякает. Камю делает по этому поводу одно весьма интересное замечание. За период с 1918 по 1938 год ни в одной стране мира не произошло столько самоубийств, сколько в Германии. С полным установлением нацистского режима самоубийство в Германии быстро превращается в убийство. Но убийство непрерывно ищет новых врагов и жертв. Евреев, франкмасонов, цыган, поляков. В то время как самоубийство удовлетворяется одним человеком. Фашистский государственный террор по Камю со всей полнотой воплощает в себе динамизм отрицания жизни и культуры. Позитивные идеи нацизма бедны и туманны. Главное для нацизма – это движение масс. То, о чем за несколько лет до Камю говорил и чего боялся старый испанский философ Ортега и Гассет. Камю об этом говорит, но уже не боится, ибо то, что Ортега предчувствовал, Камю уже сам в своей жизни прошел. Поэтому Камю делает идеально простой вывод, как будто цитирует своего любимого учителя Достоевского. «В основе всякого революционного динамизма и прежде всего фашистского лежит одна вещь – нигилизм. Но нигилизм непоследовательный, ибо всякий по-настоящему последовательный и честный нигилизм ведет человека к самоубийству, а нигилизм трусливый и подлый, когда человек отрицает все, кроме себя самого. Этот германский тип нигилизма и породил террор, который Камю называет иррациональным, поскольку гитлеризм открыто апеллировал к инстинкту и крови, а не к разуму и пользе. Не говоря уже о том, что эта иррациональная идеология постоянно входила в прямое противоречие с военными и политическими интересами Третьего Рейха. Вся идеология фашизма, согласно Камю, была в своей основе негативной и поэтому абсолютно непригодной для завоевания мира, для мирового господства, построения мировой империи. Русская же марксистская идеология, объективно направленная на установление последней мировой империи после последней мировой войны, по самой своей сути не может принять иррационализма, инстинкта человеческой природы, то есть всего того, что почти безраздельно господствовало в европейском и американском мировоззрении от Руссо до Ницше и Фрейда. Идея восстания как естественной человеческой реакции масс всегда была чужда Ленину, хотя он прекрасно знал, как и когда использовать иррационализм и инстинкты человека. Да, человек по Ленину есть игралище природных сил и общественных тенденций, действующих спонтанно. Но эти силы и тенденции будут обузданы во имя исторического прогресса. Да, история включает в себя случай и неожиданность, но она объективно ведет к своему завершению в бесклассовом обществе, в едином мировом коллективе, где уже никакие силы не будут иметь власти, где политическая экономия кончится вместе с юриспруденцией, где отдельный человек превратится в рационально управляемый и контролируемый объект, а государство, полное отмирание которого неоднократно провозглашалось всеми классиками марксизма, превратится в единственный в мире субъект. И здесь, в этом процессе, нет места абсурду, ибо мир абсурда требует субъекта в каждом отдельном человеке, а марксистская идеология и советское государство заставляют отдельного человека быть только объектом исторической необходимости. Принципа, провозглашенного больше 100 лет назад и предназначенного быть пророчеством до конца мира. «Марксистская страсть к упрощению человека, — пишет Камю, — очень дорого обошлась тем 5 миллионам так называемых кулаков, которые составили 5 миллионов исключений из марксистской схемы исторического процесса и были за это обречены на муки и смерть». Так идея восстания по Камю обретает сначала в марксистской рациональной философии, а потом в марксистской действительности Советской империи свое воплощение, как идея последнего восстания, призванного сначала с помощью иррационального начала и нигилизма разрушить старый порядок, а затем с помощью нового порядка навсегда разделаться с иррационализмом и нигилизмом в человеке, в отдельном человеке, да и с миром абсурда в целом. Продемонстрированное советским режимом воспитание концлагерем, согласно Камю, слишком ясно показывает отдельному человеку, что он такой же объект, как другие объекты, и что там, где убийство рационально, граница между жизнью и смертью, свободой и рабством пролегает очень четко.